Этим Всеволод постоянно привлекал 25-летнего Владимира, перед которым жизнь, междукняжеская борьба ставили все новые и новые жестокие загадки. В Великий пост друг у друга не собирались. Каждый сидел на своем дворе. Но едва свершилась Пасха, как Чернигов будто подменили. Что ни день, то пиры. На дворе у Всеволода, у Туки, у Мономаха. И чем ярче расцветала весна, тем шумнее становились пиры в княжеских и боярских хоромах, тем мрачнее выглядел на них Олег Святославич. Вот уже несколько месяцев Олег, выгнанный Изяславом из Владимира-Волынского, жил в Чернигове при дяде князе Всеволоде. Позади было пусть и не столь важное, как Чернигов, Переяславль или Новгород, но самостоятельное княжество, где он был полным хозяином. К тому же Волынская земля была боевым приграничьем с ляхами и уграми. Здесь порой завязывались тугие узлы распри с иноземными владыками, и князь Владимир Волынский испокон века был заметным человеком на Руси. В Чернигове же он был никем. Кажется, что все здесь его родное. Это его прирожденная отчина. Здесь он увидел свет, крестился в соборе Спаса. Здесь, в этом же соборе, лежат сейчас останки его отца и старшего брата. Он вырос в этих хоромах, где ныне обретаются его стры Всеволод и двоюродный брат Владимир. Он воевал на этих крепостных стенах. Отроком, как и другие молодые князья, взял впервые в руки меч и щит. Он знал каждую дорогу в лесах, что окружали Чернигов, все звериные логовы, все выходы в чистое поле, откуда шли черниговские дружины против степняков. Он стал здесь взрослым князем. Отсюда ушел княжить на свой первый стол. Весь Чернигов знал княжеских сыновей. И они знали здесь всех и каждого. И вот теперь нет отца, и круто изменилась вся жизнь. Глеб погиб. Роман обретается в далекой, застепной тому таракане. А он, Олег, стал князем-изгоем, как те князья, чьи отцы никогда не выходили в первый ряд княжеской лестницы и умирали на малых столах. Его же отец был великим князем. Он добыл престол в союзе с братом Всеволодом. И теперь Всеволод, забыв прежнюю дружбу с отцом, ради своей корысти и корысти своего сына, помогает Изяславу изменить лествичный порядок на Руси, рушит древние законы, заветы старого Ярослава. Олег по-прежнему был дружен с Мономахом. Всю весну они провели вместе, ходили охотиться на вепря и на всякую весеннюю перелетную птицу, били ее соколами, стреляли из лука. После охоты Олег звал Владимира в свои хоромы, в ту часть бывшего Святославова дворца, которую отвел для него Всеволод. Там они пили малиновый мед, говорили о многом, но оба по какому-то молчаливому согласию не трогали межкняжескую лестницу. Олег понимал, что Владимир уже обошел его, и что вряд ли ему теперь удастся догнать Мономаха. Владимир же видел, что неустроенности и изгойства мучают Олега, встают между ними непреодолимой стеной, и это заставляло его все время быть настороже, стараться не задеть, не обидеть Олега, а того злила эта уступчивость Мономаха. Все чаще и чаще во время пиров Олег вдруг мрачно замолкал, смотрел невидящим взглядом перед собой, забывал о людях, его окружающих, и тогда в горнице наступала неловкая тишина, пока кто-нибудь вдруг не нарушал ее громким словом, хорошей шуткой. В один из дней после пасхальной недели Мономах потчевал в своих хоромах Олега. Тот пришел задумчивый, тихий, ласково поздоровался с княгиней Гитой, вспомнил, как встречал ее вместе с покойным Глебом в Новгороде, а потом, как после похода в западные страны, крестил здесь же, в Чернигове, новорожденного Владимирова сына Мстислава Гарольда.